Кому придет в голову его предупреждать? Разве его смерть не была бы радостью для всех остальных? Могла бы и не быть, ответил я. Например, в случае, если потом всем нам придется дохнуть в пустыне. Гунтая согласился и продолжал грызть свои ногти. Да, таково было положение вещей. Он, по-видимому, боялся участвовать в успешном мятеже не менее, чем в безуспешном. Что сделает Лежон, если я пойду и предупрежу его? Спросил я. Посадит тебя на 2 месяца в карцер и примет меры, чтобы ты оттуда не вышел, ответил Гунтая. Да и товарищи тебя не поблагодарят. Нет, решил я. Любезный Гунтая не хочет, чтобы я предупреждал Лежона. Он, очевидно, предпочитает сделать это сам. А откуда они узнают, что это донес я? Спросил я. А я им скажу. Ответил он. Ну, конечно, кроме тебя некому. И, конечно, заодно они расправятся и с твоим братом. Так значит, Гунтая мог донести Лежону. И потом свалить это на нас с Майклом. Убить меня и Майкла. И заполучить наш хваленый сапфир. А что сделал бы ты на моем месте? Спросил я. Присоединился бы к мясникам, быстро ответил он. Ты со своим братом должен идти за Шварцем. Лучше быть во вражде с Лежоном, чем с половиной казармы, во главе которой будет стоять Шварц. Лежон едва ли зарежет тебя в кровати. А Шварц сделает это наверняка. Наверняка сделает, если ты к нему не присоединишься. По-видимому, Гунтая был совершенно нерешительно настроен, и по мере того, как ему в голову приходили разные мысли, он говорил совершенно различные вещи. Сейчас он советовал мне и Майклу соединиться с мятежниками. Только что он считал, что лучше этого не делать. По-видимому, мне следовало сказать ему правду. Таким людям, как Гунтая, труднее справиться с правдивым заявлением, чем с самой хитрой ложью. Я переговорю об этом с братом, сказал я. И сегодня ночью мы решим, что нам делать. Скорее всего, мы предупредим Лежона. Так и скажи Шварцу. Я дам ему окончательный ответ завтра. Ну и пусть он делает, что хочет. Ты не донесешь Лежону, не предупредив Шварца, что собираешься доносить? Спросил Гунтая. Я заметил, что его глаза загорелись, когда я сказал ему о том, что собираюсь доносить Лежону. По-видимому, его это устраивало. Нет, не беспокойся. Заверил я его. При том условии, конечно, что никакого мятежа сегодня ночью не будет. Нет, сказал Гунтая. Они еще не готовы, им не хватает нескольких человек. Шварц хотел бы объединить всех. Или, во всяком случае, знать, кого им нужно будет убить. Кроме того, он ждет полнолуния. Ладно, сказал я. Сегодня ночью мы все решим. Ну, а пока что убирайся, друг Гунтая. Мне нужно подумать, и я не настолько тебя люблю, чтобы мне приятно было думать в твоем обществе. Нужно было найти Майка и решить, что предпринимать. Майк был в карауле, поэтому пришлось подождать. Тем временем я мог разыскать Сент-Андре, Мари, Глока и еще двух-трех порядочных людей, достаточно умных и с твердой волей. Людей, которые едва ли были бы способны из-за слепой ненависти к Лежону поднять мятеж, суливший им неизбежную гибель. Сент-Андре я нашел в казарме. Он лежал на своей койке. Я подошел к нему и спросил: «Любите ли вы свинину, друг мой?» «Я предпочитаю быть свиньей, чем мясником», — ответил он. По-видимому, с ним уже говорили. «Подойдите ко мне на дворе», — сказал я и вышел. Несколько минут спустя мы встретились на дворе, и он рассказал, что Шварц сегодня предложил ему выбрать, хочет ли он быть свиньей или мясником. Он предложил ему подумать пару дней и дать ответ. Предупредил, что все, кто не с ним, те против него. А тем, кто против него, он пощады не даст. «Ну и что же вы будете делать, Сент-Андре?» — спросил я. «То же, что вы и ваш брат», — мгновенно ответил он и рассказал, что много думал о заговоре и пришел к тому заключению, что будет действовать заодно со мной и Майклом. «Видите ли, друг мой», — закончил он, — «трудно, конечно, быть на стороне этих несчастных безумцев, особенно тому, кто когда-то был офицером и джентльменом. Кроме того, несомненно, что эти бедняги в случае удачи попадут в совершенно безвыходное положение. Я с ним согласился. Здесь мы живем по ду, но все-таки живем. И когда-нибудь отсюда выберемся», — продолжал он. «А в пустыне мы жить не будем, просто не будем жить. И потом я не хотел бы вместе с ними пойти на службу к марокканскому султану. Я француз. Сент-Андре — мое настоящее имя. Я нахожусь здесь не по своей вине. Мой брат служит лейтенантом в сенегальском батальоне. Но вы и ваш брат не французы. Если вы попадете в Марокко, то сможете выдвинуться так же, как когда-то выдвинулся ваш соотечественник Каид Маклин. Впрочем, вы едва ли дойдете отсюда пешком до Марокко. Вас загонят насмерть. Да, мы не французы и не были офицерами, Сент-Андре», — ответил я. «Но мы не можем состоять в шайке убийц». «Я знал, что вы к ним не пойдете», — сказал Сент-Андре, схватив меня за руку. «Поэтому-то я и решил делать то, что будете делать и вы. Я переговорю с братом, когда он вернется с поста, и мы сообщим вам, что мы решили предпринять», — сказал я. «Во всяком случае, мы не будем на стороне мясников. А тем временем постарайтесь поговорить с Мари. Он хороший парень. Попробуйте заодно Глока. Доброва, Мариньи, Бланка и Кордье. Они, пожалуй, наименее сумасшедшие из всех жильцов этого сумасшедшего дома». «Да», — согласился Сент-Андре, — «может быть, нам удастся образовать собственную партию и спасти положение». И он ушел. Я ожидал Майкла, сидя на арабской кровати, сделанной из плетеной веревки, натянутой сеткой на деревянной раме. Эта кровать стояла во дворе у стены караульного помещения. Было темно, душно. До меня смутно доносились стоны и дикий хохот из карцеров, в которых окончательно сходили с ума жертвы Лежона. Наконец Майкл сменился и пришел ко мне. Я рассказал ему о моем разговоре с Гунтая и высказал мои взгляды на создавшееся положение, а также взгляды Сент-Андре. Майкл слушал молча. «Так», — сказал он, когда я закончил. «Шварц и его банда сумасшедших собираются убить Лежона и всех, кто будет его защищать. Гунтаю, по-видимому, обо всем донес капрал Балдини. Балдини согласился бы присоединиться к мятежникам в случае, если мятеж будет успешным, но отнюдь не в том случае, если он будет подавлен. Кроме того, мне кажется, что Балдини, Гунтайо, Колонна, Готто и Болидар сговорились добыть наш знаменитый сапфир. Если мы присоединимся к мятежникам, то Балдини и компания тоже присоединятся с тем, чтобы потом нас ограбить и дезертировать в Марокко. Если мы откажемся бунтовать, то Балдини, вероятно, заставит Гунтая убить нас ночью в казарме, якобы под предлогом нашей измены мятежу, и заодно стащить пресловутую драгоценность, хранящуюся в моем поясе. А может быть, если это не удастся, то Балдини заставит нас подавлять мятеж в надежде, что в свалке меня убьют, и он сможет ограбить мой труп. Впрочем, надежды тут ни при чем. Он сможет подстроить убийство. А с другой стороны, сказал я, может, Балдини ничего не знает о заговоре? И Гунтайо до сих пор не решил, помогать ли мятежу или предупредить своего старого приятеля Балдини. Правильно. Согласился Майкл. Имея дело с такими стопроцентными и чистокровными вралями, как Гунтая, трудно представить себе истинное положение вещей. Мы ничего не можем знать. Мы можем только предполагать. Следует, однако, помнить, что эта скотина пробовала уговорить тебя присоединиться к Шварцу. По-видимому, это с какой-то стороны его устраивает. «Ну так что же нам делать, Майк?» — спросил я. «Надо организовать группу нормальных людей, не собирающихся кончать жизнь самоубийством, и прямо сказать Шварцу, что мы предупреждаем Лежона и будем повиноваться ему, когда он прикажет нам стрелять по мятежникам». «Правильно», — сказал я. «Да я так и сказал Гунтаю. Во всяком случае, с нами будет еще Сент-Андре. Даже если кроме нас и Сент-Андре никого не будет, мы с ними справимся», — сказал Майкл. «Ну так что, будем предупреждать Шварца?» — спросил я. «Конечно, предупредим», — ответил Майкл. «Если мы соберем приличную партию, то они, может быть, откажутся от своего идиотского мятежа. Все будет зависеть от того, много ли мы сможем собрать сторонников». Минуты две мы сидели молча, обдумывая создавшееся положение. «Вот что», — внезапно сказал Майкл. «Соберем-ка митинг. Старая английская система. Завтра в 6 вечера на той стороне оазиса мы пригласим Сент-Андре, Бланка, Кордье, Мариньи и всех других французов, которые пойдут за Сент-Андре. Из иностранцев Мари, Доброва, Глока, Рамона. Жаль, что нет Дигби. И Хэнка, и Бэдди». «Да», — сказал я, — «тогда все было бы значительно проще». К этому времени к нам подошел Сент-Андре. «Я говорил с Мари», — сказал он.